Нет такой материальной базы, чтобы сама превращала толпу в товарищество. Если люди не товарищи, любую базу растащат. Товарищество — это не надстройка над материальной базой. Это желание товарищества. Чтобы было товарищество, мало сознавать, что так лучше. Не надо хотеть, чтобы так было. «Сознание, сознание, сознание!» — мысленно кричал Зотов. «Я осознаю, что курить вредно, а курю — хочется. Товарищество — это род любви. Она начинается с образа, а любовь гаснет, если ее пытаются обеспечить чем угодно, кроме как ей уже самой. И пропадает то самое, что хотят обеспечить. Таково свойство любви. Ей ничего не надо, кроме нее самой». «Детенки!» — пел, пил, плакал и кричал Зотов Петр I Алексеевич, токарь, философ, пешеход и хронический оптимист. «Детенки, не дрейфьте! Будущее будет! Ничего они с нами не сделают! Ни божья полиция, ни барыги, ни импотенты! Они жирные коты, они нас на понт берут! У них у самих штаны мокрые! На этот раз кнопка и до них достанет, и им жизнь дорога, и от генетических уродов никакие бункеры не спасут! А мы первые не кинем. Детенки, не дрейфьте, я с вами, будущее будет!» Дел много у Зотова. Надо еще шалаш подновить на берегу, еще с милицией объясняться. Сегодня позвонили из отделения и говорят: «Ваш праправнук в роддоме на водостоке повис. Нижний кусок трубы обвалился, и он висит. Снимайте сами вашего хулигана». А Зотов им говорит: «Это не хулиган, это молодой муж. Он к Насте в окно лезет, к молодой жене. Она мне только что прапраправнука родила. Настырного. Он уже первое слово закричал. Я, я». «Вы все, я вижу, там настырные». «Что правда, — отвечает, — то правда». Потом доктор позвонила и сказала, что прапраправнук орёт так, что его никакими силами не остановишь. И значит, через 17 лет его барышня Зотова кого-нибудь в Подоле принесет. Доживет ли он до 104 лет, ему неведомо. Но готовьтесь, родители, очередной скандал близится, и не за горами. Зотовское отродье через 17 лет дозреет, а тут и веку конец.